появился ли хоть в одной газете заголовок «Саудовская Аравия атакует Соединенные Штаты»? Нет. И поэтому вы должны, обязаны ответить на вопрос. Почему? Почему, когда Конгресс подготовил по результатам собственного расследования отчет о событиях 11 сентября, вы, мистер Буш, подвергли его жесткой цензуре и вычеркнули 28 страниц, посвященных роли граждан Саудовской Аравии в террористических актах? Что стоит за вашим очевидным нежеланием присмотреться повнимательнее к той стране, которая поставила на поток производство террористов, убивших наших граждан? Мне хочется подкинуть вам следующую версию. А что, если события 11 сентября были не атакой террористов, а военным нападением на Соединенные Штаты? Что, если эти 19 человек были прекрасно подготовленными солдатами, элиты, которые беспрекословно подчинялись своим командирам? Они почти 2 года прожили в нашей стране и ничем не выдали себя. Это требует определенной дисциплины, военной дисциплины, на которую не способен какой-нибудь террорист с обезумевшим взглядом, чье поведение невозможно предсказать. Джордж, кажется, вы сами когда-то были летчиком. Скажите, легко ли попасть в 5-этажное здание самолету, который летит со скоростью больше 500 миль в час? Здание Пентагона имеет лишь 5 этажей. Если бы на скорости 500 миль в час пилоты отклонились хотя бы на волосок, самолет упал бы в реку. Такому высочайшему мастерству управления большим пассажирским лайнером не научишься на видеотренажере в захудалой летной школе в Аризоне. Этому учат в военно-воздушных силах. Военно-воздушных силах какого-то государства. В военно-воздушных силах Саудовской Аравии? А что, если это были не полоумные террористы, а военные летчики, согласившиеся выполнить задание ценой собственной жизни? Что, если они сделали это по заданию или правительства Саудовской Аравии, или каких-то недовольных членов Саудовского королевского дома? Если верить книге Роберта Байера, в Саудовском королевском доме таких полно. А в королевской семье, равно как и во всей стране, идет непрекращающееся брожение. Многие недовольны состоянием дел. И после того, как король в 1995 году перенес инсульт, его братья и многочисленные сыновья ведут непрекращающуюся борьбу за власть. Кое-кто выступает за полный разрыв связи с Западом. Другие хотят, чтобы страна двигалась по пути исламского фундаментализма. В конце концов, именно об этой цели заявлял и Усама. Он обиделся в первую очередь не на Америку, а на тех, кто управляет Саудовской Аравией, на мусульман, которые не являются истинными мусульманами. В настоящий момент королевская семья насчитывает несколько тысяч принцев, и многие обозреватели предсказывают, Саудовская Аравия находится на грани гражданской войны или общенародной революции. Можно долго отрубать головы своим подданным, но в конце концов они все же поднимутся в безумном порыве и скинут тебя долой. Именно это значится главным в списке первоочередных дел многих граждан Саудовской Аравии, и королевская семья лишь подливает масло в огонь. В 1999 году в политическом журнале Foreign Affairs была опубликована статья, в которой было сказано следующее: как и Пакистан, Саудовская Аравия предпочла бы оставить Бен Ладена в Афганистане. Его арест и суд над ним в Соединенных Штатах были бы крайне нежелательны, поскольку вскрылись бы связи Бен Ладена с правящими кругами и разведывательными службами обоих государств. Ахмед Рашид, Талибан. Экспорт экстремизма. Foreign Affairs. Ноябрь 1999 года. Итак, действительно ли за атакой 11 сентября стоят определенные группировки внутри саудовской королевской семьи? Действительно ли летчики обучались в военно-воздушных силах Саудовской Аравии? Нам известно только одно. Почти все террористы были гражданами Саудовской Аравии. И, судя по всему, в Соединенные Штаты они попали вполне легально, отчасти благодаря специальному соглашению, подписанному между Государственным департаментом США и правительством Саудовской Аравии, согласно которому для саудовских граждан упрощено получение въездных виз и исключен обычный придирчивый отсев.